Еще через несколько километров нам попались 22 гиеновые собаки. Их щенята, они намного темнее взрослых, ничуть не боялись нас, бегали, резвились, лая отрывисто и хрипло. Поблизости от Сиронеры мы встретили 13 львов с 9 львятами, из которых один явно был болен. Он не пошел с остальными на водопой и не сосал свою мать. Она обнюхала его, сморщилась и ушла. А он остался сидеть, жалкий, больной, в метрах 100 от стаи. Наконец два львенка попробовали вовлечь его в игру, но он отказался, тогда они легли рядом с ним. Львы гораздо дружнее, чем другие животные. Гиены, например, эти вечные искатели добычи, ничуть не привязаны друг к другу. Вечером мы пригласили на обед двух фотографов-американцев, которые разбили лагерь рядом с нами. Они уже 20 месяцев путешествовали по заповедникам Африки. Дождь нещадно барабанил по палатке, но внутри было сухо и уютно. Ливень не прекращался всю ночь, и все-таки утром мы опять выехали на поиски. Чтобы не завязнуть, старались держаться повыше на холмах. Точно так же поступали те немногие животные, которые решились выйти в такую погоду. Но в одном месте надо было пересечь лагу, и тут мы увязли. Берега были такие крутые и скользкие, что колеса вращались впустую. Да, мотором здесь ничего не добьешься. Не было поблизости и деревьев, чтобы укрепить блок. Джордж вбил в землю столбик и подпер его двумя кольями. Столбик не выдержал. Тогда он бил несколько столбиков на небольшом расстоянии друг от друга и обмотал их веревкой. Возможно, это и выручило бы нас, если бы новый ливень не превратил землю в кашу. Теперь оставалось только выслать весь берег ветками и корой. Нам вовсе не хотелось ночевать тут, и мы работали, не жалея сил. Но, как ни старались, ленд-ровер продолжал буксовать. Вода в лаге прибывала, стала уже по пояс. Было очень холодно, мы основательно продрогли. Смеркалось, когда Джордж сделал последнюю попытку. Он потянул изо всех сил за веревку, она лопнула, и Джордж бултыхнулся в ледяную воду. Волей-неволей нам пришлось здесь ночевать. Джордж лег на заднем сиденье, я устроилась на переднем. Отсюда можно было следить за уровнем воды, она поднялась как раз вровень с сиденьем. Хорошо, что у нас был с собой примус. Джордж мог просушить над ним свою одежду. Мы провели очень неприятную ночь. И ведь что самое обидное, столько времени мы напрасно добивались разрешения заночевать на воле, чтобы приманить фарами львят, когда же неумышленно застряли, то, как назло, оказались очень глубокой лаги, и наш свет ниоткуда нельзя было заметить. Продрогшие, костеневшие, мы ждали утра и слушали рычание двух львов. Даже если это наши львята, все равно они нас не увидят. Где-то очень близко трубил слон. На рассвете Жорский готовил чай. Мы согрелись и с новыми силами приступили к работе. Джордж всякими способами пытался вытащить машину из лаги, а я отовсюду носил ветки и кору. Около 11 утра мы услышали гул мотора. Может, это за нами? Но гул стих вдалеке. Мокрые насквозь, мы продолжали трудиться под дождем. Наконец, 3 часа дня решили, что раз уж нам за 28 часов не удалось сдвинуть машину ни на дюйм, надо возвращаться пешком в Сиронеру. Мы оба очень устали. Дорога предстояла долгая и опасная. Но все же лучше идти, чем снова так ночевать. Только мы собрались уходить, как вдруг подъехал ленд-ровер, и оттуда вышел один из американцев, которые обедали с нами 2 дня назад. Он рассказал, что наши слуги подняли тревогу, и 2 машины выехали на поиски, но дождь смыл все следы. Одну из этих машин мы и слышали утром. Американец начал тянуть и толкать наш ленд-ровер. Наконец, часа через 2 вызволил его из лаги. Вечером в Сиронере мы отпраздновали наше избавление и скверным хересом. Другого вина не было, все запасы подходили к концу. Товары доставлялись в лавку грузовиком из Аруши или Виктория Лейк. Теперь же подвоз прекратился, и всем пришлось подтянуть ремешки. В конце концов инспектор решил рискнуть отправить ленд-ровер в Горангора за продуктами. Мы предложили послать и наш грузовик с двойным приводом. В него можно погрузить бензин и крупные ящики, и вообще с двумя машинами будет надежнее. В случае чего они помогут друг другу.